Бобков Владислав Андреевич, властитель мертвых, том Ай, глава 1. Пожалуйста, не расходитесь. Женщина-экскурсовод громко зазывала немного разошедшуюся группу туристов. Сейчас подъедет автобус, и мы поедем к Empire State Building, а пока что вам стоит узнать, что... Сергей не особо слушал хорошо поставленный голос женщины, что должна была стать гидом на весь сегодняшний день. По плану им еще предстояло посетить несколько достопримечательностей, а именно, собор Святого Патрика, Центральный парк и Статую Свободы. Детская мечта о путешествии в далекую Америку, подпитанная американскими же фильмами, наконец исполнилась. Желание увидеть Нью-Йорк своими собственными глазами, а не через чью-то камеру, сбылось. Вот только Сергей не чувствовал тех эмоций, которых ожидал от себя. Люди, что сновали вокруг, были почти такими же, как и в России, разве что одежда различалась, да и темнокожие встречались чаще. Афроамериканцы, поправил сам себя Сергей и тут же засомневался, правильно ли использовал термин. Парень искренне не понимал чернокожих, стесняющихся цвета своей кожи. Ведь назови белого белым, и ничего не изменится. Так почему для них эта тема столь болезненна? Сергей подспудно понимал, что это связано с многовековым угнетением чернокожих в Америке. Причем подобное закончилось не так уж и давно. Другое дело, наступили новые времена, и цепляясь за старые обиды, ни к чему хорошему это не приведет. Да и плевать, я все равно тут не задержусь. Проблемы американцев – это проблемы американцев. Если ранее у него появлялись еще не оформившиеся мысли об эмиграции или рабочей визе, то сейчас он клял себя последними словами, что потратил столько денег на всю эту затею. Начав копить с института и продолжив на протяжении 3 лет работы, он лишь к 27 смог накопить достаточную сумму, которая никак бы не сказалась на его дальнейшем существовании. Все это время он старался учить язык, но к его глубочайшему сожалению, успехи были не столь велики, как хотелось бы. Понимать он понимал иностранную речь, но с разговором начинались уже проблемы. Сергею хотелось закричать: «Верните оставшиеся мои деньги и отправляйте меня обратно». Но понятное дело, это было бессмысленно. Вздохнув, Сергей мысленным усилием постарался взять себя в руки, попробовал настроиться на позитив. Представить, как на него будут смотреть в офисе, когда он, приехав из Америки, начнет рассказ об этой стране. Внимание те, у кого есть разум. В вашей вселенной да начнется игра. Выживайте и становитесь сильнее. Учитесь, развивайтесь, эволюционируйте. Проигравших ждет лишь смерть и забвение. Система Апокалипсис приветствует вас. Запуск протоколов через 5, 4. Все вокруг словно бы замерло, предчувствуя надвигающуюся катастрофу. Люди, снующие туда-сюда по своим делам, в шоке застыли восковыми фигурками. 3, 2, 1. Да начнется игра. Администрация желает вам приятной игры. Звуки вернулись, и мир словно сделал выдох. Люди стали оглядываться, пытаясь понять, откуда доносился этот непонятный, словно бы неживой голос. Сергей внезапно почувствовал некую тяжесть в руке. Опустив глаза, он с удивлением уставился на черную метровую дубинку. Не успел он задать себе вопрос, откуда она взялась, как перед его глазами появилась полупрозрачная таблица с текстом. Дубинка, оружие 1 уровня, класс. Слабое оружие ближнего боя, прочность 100-100. Вследствие низкого уровня начальных навыков у вашего вида, было принято решение дать стартовый бонус некоторому числу представителей вашей расы. Администрация желает вам приятной игры. Спустя мгновение описание дубинки сместилось, свернувшись куда-то в бок, и на ее место пришел новый текст. Сергей Некрасов, уровень 1, класс, сила 7-7, ловкость 7-7, живучесть 7-7. Выносливость, SP, 8-8-8, дух, MP, 12-12-12, ментальная стойкость 10-10. Проигравших ждет смерть и забвение. Последние слова неизвестных раскаленными спицами врезались в память. Что-то сейчас начнется, понял Сергей и, к своему сожалению, не ошибся. Сразу с нескольких сторон раздались отчаянные крики, переросшие в вой ужаса и боли. Крутанувшись, Сергей посмотрел за спину. Расширившимися глазами он увидел, как буквально рядом с ним степенного вида пожилой мужчина вгрызся в горло девушки, которая, как и он, приехала из России на экскурсию. Она со своей подругой сидела буквально перед ним и раздражала весь перелет громким смехом. Брызнула кровь. Девушка отчаянно сопротивлялась и хрипела, всеми силами пытаясь оттолкнуть сошедшего с ума старика, однако тот и не думал ее отпускать. Сергей нерешительно потянулся к дерущимся, стараясь отцепить напавшего. Однако со всеусиливающимся страхом он начал понимать, что не может. Сергей не был спортсменом. Обычный парень 1,80 м с кепкой, черные волосы, славянская внешность. Единственная примечательная деталь – длинный шрам, идущий от низа горла к уху, придающий некоторую ему некоторую отмороженность. Другое дело, что получил он его, когда в детстве навернулся с велосипеда и упал прямо в кучу металлических обрезков с кусками бетона. Благо рядом были друзья, они и довезли теряющего сознание от потери крови пацана до травмпункта. Однако, его был сил хватило на двух таких стариков. Вот только надо было что-то делать. Сумасшедший, кажется, достал до чего-то жизненно важного, так как кровь хлынула уже по-настоящему. Выматерившись, Сергей с, как ему казалось, грозным воплем, а на самом деле сиплым выдохом опустил дубинку прямо на череп нападающего. После третьего удара он наконец отвалился, заливая все вокруг кровью из пробитой и даже немного вмятой внутрь головы. «Девушка, с вами все нормально». Последнюю часть слова Сергей уже прошептал, смотря на черное пузырящееся озеро крови на месте бывшей ранее красивой шеи. Из него толчками выплескивалась новая и новая порция бесценной красной жидкости. Сергей заметил рядом лежащий в пыли шарфик и с бессвязным лепетом попробовал зажать рану, обернув ее словно бинтом. Он не заметил, что девушка уже перестала дышать, уставившись стекленеющим взглядом куда-то вверх. 10, 9, 8, 7. Парень осторожно приподнял голову и обернул шарф несколько раз вокруг шеи пострадавшей. 6, 5, 4, 3. Сергей встал, судорожно оглядываясь вокруг. Шокированный мозг отказывался понимать, почему вокруг несутся туда-сюда люди и почему уши разрываются от их криков. 2, 1. Чья-то рука мертвой хваткой вцепилась в голень, столь сильно, что парень аж застонал и опустил глаза вниз, и обмер. На него смотрела девушка, которой он пробовал помочь. Плохо и неумело закрепленный шарф сполз вниз, открыв ужасную рану, из которой уже почти не текла кровь. Однако не это заставило оцепенеть парня. Белые, лишенные какого-либо выражения глаза, со зрачком, превратившимся в черную точку, причем глаза разъехались, и если правый смотрел куда-то влево вверх, то левый, казалось, смотрел прямо в душу. Зомби, неожиданно пришло осознание. Это хренов зомби-апокалипсис. Рука словно не своя поднялась вверх и с силой опустилась на голову зомби. На этот раз хватило всего двух ударов, чтобы голова хлюпнув треснула, а рука разжалась. С силой дернув ногу, он отбросил чужую ладонь. После смерти некая еле видимая энергия, отделившись от тела девушки, и сразу же всосалась в него самого. Выглядела она как тонкие струйки, что извиваясь двигались от тела к телу. «Дзинь, администрация поздравляет вас, вы перешли на второй уровень, пожалуйста, распределите 2 очка характеристик». Тут же с небольшой вспышкой рядом с телом появилась черная карточка с зеленоватыми волнистыми линиями, сливающимися в непонятные знаки. Особо не раздумывая, Сергей схватил ее. Карточка навыка 3 уровня. Некромантия. Слабый контроль нежити. Активный навык. Позволяет пользователю подчинить слабую нежить и управлять ею. Допустимый уровень нежити 1.15. Активация потребляет 10 МР. Поддержание работы 2 МР на нежить с 10.15 уровень. На нежить уровнями ниже духа тратится меньше. Ограничение. Максимальное количество нежити под контролем 10.1. 5 уровень, 5.1. 9 уровень, 2.10. 15 уровень. Ограничение. Получение контроля возможно лишь в случае, если параметр духа хозяина не меньше, чем в 2 раза, от духа подчиненной нежити. Желаете изучить? Почему бы и нет? Да, хочу изучить, подумал Сергей. До достижения 30 уровня вы можете узнать только 3 активных навыка. Вы уверены, что хотите изучить активный навык слабый контроль нежити? Да. Творящаяся вокруг жесткость помутнила сознание парня. Предложи ему сейчас переписать все свое имущество и свои органы на другого человека, он бы и слова не сказал, лишь подмахивал бы протянутые листочки. Заинтересуйся им в эту секунду любой самый завалявшийся зомби, и история Сергея закончилась бы так и не начавшись. Однако у судьбы были иные планы. Глава 2. Мощный удар в спину толкнул Сергея на асфальт, и лишь инстинктивно подставленные руки спасли его от разбитого в кровь лица. Появившаяся была апатия оказалась сметена. Очнувшись, Сергей с ужасом обнаружил, что как таковых живых людей осталось то и немного. Последние прямо сейчас отдавали концы в предсмертных судорогах, дергая во все стороны руками и ногами, о них же сидело по 2-3 тела, жадно срывая с них кожу и мясо. Кровь из десятков тел стекала с тротуара на проезжую часть и словно ручейки устремились в канализационные решетки. Однако хуже всего было то, что вдоль улицы медленно, но неотвратимо надвигалась большая группа мертвых, голов эдак в 30. Кое-как встав, спотыкаясь, Сергей бросился в противоположную от них сторону. Со всех сторон тянулись лапы зомби, старающихся ухватить убегающий завтрак. Сергею пока везло, большинство зараженных или сразу обратившихся в зомби были заняты пожиранием только что пойманных. Краем глаза парень отметил, что стоило мертвому телу зашевелиться, как зомби прекращали жрать и начинали искать новую жертву. Куда бежать? Сердце бешено стучало, а дыхания не хватало. Сергей вспомнил о том, что постоянно находил отговорки от пробежек на беговой дорожке в тренажерном зале, и ему захотелось выругаться. Наконец его взгляд зацепился за виднеющийся впереди четырехэтажный супермаркет, расположившийся между небольшими магазинчиками. Можно было, конечно, попытаться махнуть в сторону частных домов, ведь у многих из них были заборы, которые должны были по идее остановить зомби. Но от этого Сергея остановил вид, как один из таких заборов был сметен всего лишь несколькими зомби, а кричавшие и стучащие в двери люди были сожраны прямо на пороге. Смерчем заскочив в супермаркет, Сергей бросился искать тихое место, чтобы спрятаться и отдышаться. Оглашение приговора неизвестными, непонятная система, окна текста, навыки. Это стоило переварить в спокойствии. В супермаркете также были зомби и все так же крутилась кровавая мясорубка, превращающая живых людей в обглоданных зомби. Заскочив на эскалатор, Сергей подумал, что у него есть пара секунд, но он глубоко ошибся. Бросив быстрый взгляд назад, он понял, что пока бежал, привлек внимание сразу десятка зомби, которые, пошатываясь и спотыкаясь, двинулись за ним, и эскалатор услужливо вез их за ним. Правда, это было лишь полбеды. Настоящая проблема была в том, что и сверху сразу несколько зомби двинулись вниз. Закономерно споткнувшись, они стали словно снежный ком медленно катиться вниз. «Свезло, блин, так свезло!» – заорал Сергей, сунул дубинку за пояс и, встав на движущиеся перила, сиганул на соседний движущийся вниз эскалатор. Лишь чудом умудрившись подтянуться на скользящих перилах, Сергей, словно куль с картошкой, перевалился на ступеньки. Удар спиной он даже не почувствовал. Зато дубинку, что чуть не порвала его штаны, а заодно и то, что пониже спины, он почувствовал очень даже хорошо. Ругаясь сквозь зубы, он снова взял ее в руки. Но расслабляться было рано. Пришлось Сергею вставать и словно морской свинке бежать против движения ступенек. Достигнув верха, обессиленный парень выдохнул с облегчением. Почти все зомби, заинтересовавшись, пошли по первому эскалатору и успешно навернулись вниз. Вот только неумолимые ступеньки везли их обратно, и стоило поспешить. Вот оно. На втором этаже в дальнем углу виднелись подсобные помещения для рабочего персонала. Там по-любому народу должно быть меньше. Стараясь не шуметь, но при этом двигаясь быстро, Сергей, затаив дыхание, толкнул серебристую дверь и расплылся в улыбке. Улыбка чуть увяла, стоило двери закрыться за его спиной, а взгляду зацепиться за разбросанные то тут, то там кости и почти полностью красный от крови пол. И окончательно улыбка пропала, когда нос учуял запах. Сергей никогда не был на скотобойне, но вероятно именно так они и пахли. Тут же был нюанс. Здесь забивали не скот, а людей. Страшный удар в бок, словно тряпичную куклу, отбросил Сергея на пол, заставив проскользить еще несколько метров по крови, окончательно испачкав и так не самую чистую одежду. Верная дубинка, которую Сергей до сих пор не бросил, улетела куда-то в сторону. Перед глазами плыли черные мушки, однако слух четко уловил тяжелые шаги, обладатель которых неотвратимо приближался. Почти ничего не видя, на карачках Сергей пополз подальше от того, кто мог его так откинуть. Ударившись головой, он смог все же рассмотреть, куда же он приполз. Это был один из огромных стеллажей, заполненных мешками с картошкой, причем стеллаж очень удачно стоял возле стены. Выбора не было. Сергей один раз оглянулся, и больше оглядываться ему не хотелось, так же, как и сражаться. Единственное желание, что осталось в нем, было желание спрятаться. Зомби, а это был именно он, был достаточно необычен. При жизни парень, чье тело превратилось в эту тварь, определенно за собой следил и серьезно занимался бодибилдингом. Почти 2 метра роста, широчайшие плечи, сквозь прорехи рабочего комбинезона можно было увидеть четкие кубики пресса и мышцы, вызывающие восхищение и зависть практически у любого человека. Всего лишь вещи портили его. Первое, у него полностью обглодали лицо и не пожалели глаз. Лицо огромного зомби представляло собой голый череп с дыркой на месте носа, с кровавыми провалами на месте глазницы и остатками лицевых мышц, висящих то тут, то там. Во-вторых, зомби был определенно умнее своих собратьев. Во всяком случае, можно было быть уверенным, что зомби спланировал самую настоящую засаду. И судя по потекам крови, я не первый, кто в нее угодил. Съесть все он бы не успел, следовательно, он спрятал тела, чтобы не насторожить будущих жертв. Все это Сергей сообразил, закапываясь между мешками, стараясь создать как можно больше препятствий между ним и его предполагаемым убийцей. Ну и третье, зомби не стал просто тянуться к Сергею. Нет, он схватил мешок и, не напрягаясь, откинул его в сторону, начав разбирать завал. Поступив так с еще несколькими, он наклонился и полез к отчаянно отбивающейся еде. Сергей, выставив перед собой последние мешки, изо всех сил бил ногой по голове зомбака, но было ясно, что это не приносит никакого результата. Счет исчислялся секундами. Ботинок уперся в щелкающиеся челюсти, второй же ногой кое-как отпихивал лапы монстра. Перед глазами Сергея появилась таблица, сигнализирующая, что выносливости осталось лишь 2 единицы. Что будет, когда она кончится, нетрудно было догадаться. Навык, отчаянно искавший спасение, мозг зацепился за призрачный шанс. Когда я убил девушку. Нет, не девушку-зомби. Я взял навык, там было что-то про зомби. Как же его использовать? Казалось, именно этого вопроса ждала система. В ту же секунду Сергей понял, как использовать навык. Это знание, казалось, всегда было с ним, с самого рождения. Просто по какой-то причине оно было не нужно. Не забивая голову навалившимися ощущениями, Сергей изо всех сил пожелал использовать навык на почти добравшейся до него твари. В голове словно взорвалась бомба, тело скрутило судорога. Последнее, что отметило затухающее сознание, это горящий красным 1 пункт в таблице. Дух, МП, 0.12.12. Сергей с трудом приходил в себя. Ощущения были непередаваемыми. Особенно болела голова и почему-то спина. Чуть пошевелившись, он застонал от резко прострелившей боли в спине. Чуть подождав, пока неприятные ощущения пройдут, он осторожно открыл слипшиеся глаза. Он все так же находился по одним из стеллажей, вот только зомби-культуриста почему-то было не видно. Звук рвущейся ткани донесся откуда-то сбоку, затем послышался хруст и чавкающие звуки. Сергей обратил внимание на какое-то новое свернутое окошко. Зомби, без имени. Уровень 9-10. Сила 15, ловкость 15, живучесть 15, выносливость 15, дух 15-15, ментальная стойкость 40. Значит ли это, что я его подчинил? Хотя тот факт, что я еще дышу, а не покоюсь в его желудке, лучший ответ на мой вопрос. Эх, как же не хочется идти проверять. С другой стороны, что может быть хуже? Лучше уж сразу все решить, чем мучиться неизвестностью. Сергей решительно вылез из своего самодельного убежища и кряхтя распрямился. С удивлением заметил, что тот ботинок, что сдерживал зомби, был почти полностью прогрызен и пятка выглядывала сквозь неслабую дырень. Сергей решительно двинулся в сторону жутковатых звуков. Парень уже догадывался, что увидит, и он не ошибся в своих умозаключениях. Первое, что бросилось в глаза, это оторванные, раздавленные и смятые человеческие головы. Они валялись всюду. На самом деле их было не так уж и много, штук 5 или 6, но Сергею хватило и этого. Его скрутило. С утра он ничего не ел, поэтому выходила только горькая желчь, из-за чего спазмы не прекращались. Наконец его отпустило, и он обратил внимание, что над ним кто-то стоит. Приступ заставил его упасть на колени. Зомби, что на момент прихода парня рвал зубами и руками чье-то тело, заглатывая огромные куски, бросил свое дело. Теперь он, стоя спиной к Сергею, настороженно водил безглазой башкой, словно выискивая неведомую опасность. А ведь это он из-за меня всполошился. С горькой иронией подумал парень. Бедного хозяина обижают, надо убить, растерзать и сожрать тех, кто виноват. Вполне возможно, что вон то лежащее тело, это такой же, как и я, человек, искавший спасения, а повстречал тут смертоносную тварь. При этом единственный человек, что мог остановить эту машину смерти, валялся без сознания. Ха-ха-ха, а-ха-ха-ха-а-а. Все случившееся разом навалилось на бедного парня. Сжатая пружина распрямилась, очень больно ударив по Сергею. Неудачное путешествие, невозможность добраться до дома. Ведь сомнительно, учитывая происходящее, что самолеты или корабли будут ходить между континентами. Семья Сергея, мать, отец, сестра, друзья, они там, а он здесь. Может, им нужна его помощь, а он ничего не может сделать. Более того, возможно, из-за него умерли несколько человек, растерзанные его ручным монстром. Что же мне делать? Я никого тут не знаю. Что же мне делать? От этих тягостных размышлений его отвлекли возобновившиеся звуки кошмарной трапезы. Вот дерьмо. Хоть кому-то из нас понятно, что делать, и кажется, очень даже неплохо. Со злобой подумал Сергей. Куда же в тебя столько влезает? Глава 3. Зомбак, словно ощутив мысли своего хозяина, внезапно замер, после чего начал странно себя вести. Опустив голову, он задрожал, и по его телу прошла волна, словно как от камня, кинутого в спокойный пруд. Кости под кожей пришли в движение, то смещаясь, то возвращаясь на свои места. Казалось, они рвутся сделать что-то, но вместе с тем какая-то сила им мешает. Ваш зомби эволюционирует. Пожалуйста, выберите его специализацию. Зомби L1, эволюционировавший силовой тип зомби, уровень 10. Обладает большой силой и очень прочной кожей. Навык вирусная инфекция, способность заражать зомби вирусом через укус. Зомби S1, эволюционировавший скоростной тип зомби, уровень 10. Обладает огромной скоростью и проникающей атакой. Навык вирусная инфекция, способность заражать зомби вирусом через укус. А теперь, Серег, надо успокоиться. Если эта тварь меня защищает, то возможно, он единственное, что будет стоять между мной и целой ордой тварей, желающих моей плоти. Ошибка в столь важном выборе будет стоить очень дорого. Если выберу скоростной тип, что мне это даст? Огромная скорость. Чем она поможет против орды зомби в ограниченном пространстве? Да и проникающая способность хороша, видимо, против чего-то типа брони. Сергей содрогнулся. Мысль, что пришла ему в голову, словно ушат ледяной воды, вымыла появившиеся зачатки оптимизма. Если его зомби начал эволюцию, то, что мешает сделать то же самое всем тем миллионам и миллионам зомби, что разбросаны, уже наводнили город? Учитывая же, что население Нью-Йорка приблизилось к 9 миллионам человек, ситуация вырисовывает совсем нерадостную картину. Инженерный склад ума тут же провел параллель между поеданием тел и эволюцией. Это в свою очередь значит, что далеко не все зомби смогут развиться, ведь не всем из них хватит ресурсов на развитие. Но даже если лишь каждый 20-й зомби эволюционирует, и предположить, что в зомби превратится лишь половина населения города, а скорее всего все будет куда хуже. 225 тысяч. Сергей снова взглянул на параметры все так же склонившегося зомби. Он уже сильнее, быстрее, живучее и крепче меня минимум в 2 раза. Эволюция, уверен, разовьет его параметры еще больше. Быстрый зомби сможет расправиться с большим числом зомби, но в толпе зомби его просто-напросто завалит телами. Конечно, есть шанс, что зомби не будут реагировать на своего собрата, но будем исходить из худшего сценария. С другой стороны, зомби L1, учитывая, что его сила станет еще больше, вполне возможно, что он сможет двигаться через любую толпу обычных зомби. А очень прочная кожа позволит игнорировать их удары и попытки укуса. Вот только у него есть один минус, что перечеркивает все плюсы. И этот минус напрямую связан со мной. Хватит всего одно скоростного зомби, что проскользнет из-под удара, и моя судьба будет незавидна. В то время как такой же скоростной зомби сможет быть с ним как минимум наравне. Значит, выбор очевиден, скоростной тип. Вы выбрали зомби S1, эволюционировавший скоростной тип зомби. Ваш зомби эволюционирует, пожалуйста, подождите, это займет какое-то время. Ну что ж, сказали ждать, значит, подождать. Сергей не очень стремился куда-либо выбираться. Впечатлений у него было больше, чем достаточно. Другое дело, что без одежды, новой обуви, какой-нибудь брони от укусов и припасов он долго не протянет. Также желательно было бы присоединиться к группе местных. Неожиданно, но Сергей волей-неволей стал гражданином Америки. Ведь путевки назад не предвиделось. Нет, я все же сделаю это. Решительно покачал он головой, рассуждая сам с собой. «Не знаю, сколько это займет времени, но я найду рабочий самолет, найду пилота, готового лететь, и доберусь до родителей, и ничто меня не остановит, ничто». Так он себя убеждал, ходя в драной обуви, изредка ежась от прохлады, когда голая пятка касалась холодного пола. Дубинку он нашел почти сразу, как очнулся, и теперь не расставался с ней. Разум подсказывал ему, что это единственное верное поведение в изменившемся мире. Даже если исключить обувь, вид у него был до нельзя странный. Худой, бледный парень с всклоченными, стоящими дыбом волосами. Между прядей виднелись затвердевшие кровавые сгустки. Белая рубашка была порвана в нескольких местах, а разводы крови грязи создавали впечатление, что ее обладателю осталось недолго. Сергей никогда особо не любил дырявые джинсы, но сейчас он нечаянно пошел на поводу моды. От частных падений на коленке была не слабая такая дырка, из которой весело выглядывала коленка. Увидеть его вид даже в России, определенно кто-нибудь не пожалел монетки на такого колоритного бомжа. Черт, я чуть не забыл, что у меня же есть две характеристики. Сергей открыл панель собственного персонажа. Все мои параметры равны 7, что бы значила цифра 10 в скобках. Хех, если предположить, что мы все в долбанной игре, то может это те параметры, что станут со снаряжением. Дубинка, правда, никакой прибавки не дает. С другой стороны, я не так уж и многих убил, чтобы узнать, как часто можно получить всякие вещи. Навык вот выпал. Страшно представить, что бы было, если бы мне так не повезло. 4 обычных физических характеристик и 2 вероятно связанные со способностями вроде подчинения нежити. Сергей представил волну мертвых насекомых и как он, с помощью своей способности, что захватывает по одному, пытается эту волну остановить. Несложно догадаться, почему я сейчас столько паршиво себя чувствую. Трата на поддержание зомби в подчинении 2 МП, а единовременный захват все 10. Как итог, я полностью потратил все свои очки. Если я вкачаю все в дух, то смогу контролировать еще одного зомбака. Однако стоит учитывать, что рост уровня идет от убийств, сделанных непосредственно мной. Конечно, есть вероятность, что подчиненная тварь будет передавать часть опыта мне. Также физические характеристики – это сверхактуально в сложившихся условиях. Не хватит выносливости убежать или силой отбиться, ловкости, чтобы увернуться, и все. Песенка спета. С живучестью пока непонятно. С одной стороны, несложно догадаться, что этот параметр связан со здоровьем, с другой непонятно, какой его частью. Регенерация или прочность тканей. А может, чем Бог не шутит, долголетие. Если последнее, то мир здорово изменится. Хотя он и так изменится. Сергей, откинув сомнения, добавил 1 единицу в силу, а другую в выносливость. По телу пробежала волна тепла, начинающая от головы и опускающая до ног. Мышцы чуть вздрогнули, словно от разряда, после чего расслабились. Поздравляем, ваш зомби эволюционировал. Сергей поспешил назад. Ему было очень интересно, что же собой представляет его новый слуга. Зомби С1, скоростной тип зомби, без имени. Уровень 10, сила 10, ловкость 20, живучесть 15, выносливость 20, дух 15-15, ментальная стойкость 60. Сергей был шокирован. Он догадывался, что параметры ловкости увеличатся, но не до почти что 3-кратного превосходства над ним самим. 20 единиц ловкости. Еще бы единичку, и эта тварь будет двигаться быстрее его в 3 раза. Учитывая же, 2-й закон Ньютона. Сила равна произведению массы на ускорение. Не стоит забывать о нечувствительности к боли и в 2 раза более прочной шкуре, становится страшно. Это порождение чуждого разума сильнее его самого в 6 раз. Сергею потребовалось несколько минут, чтобы собраться с мыслями. Немалая часть его самообладания вернулась к нему после того, как он понял, что эта машина смерти сейчас на его стороне. Пришло время оценить его способности. «Беги к тому углу как можно быстрее», — ткнул Сергей пальцем в сторону дальнего стеллажа, после чего немного пошатнулся от неожиданности от порыва ветра, что ударил по нему. Зомби стартовал мгновенно. Не было сомнений, промедлений или чего-либо еще. Разлетелись на куски обувь, что все еще была на ногах мертвеца. Итак, многое повидавшая обувка оказалась не готова к нечеловеческим силам своего нового владельца. Остатки формы на торсе окончательно слетели. К Сергею пришло ощущение, будто он стал свидетелем того, как гоночный болид начал гонку. Зомби застыл прямо возле стены, развернувшись безглазым лицом в сторону хозяина, словно ожидая новых приказов. Скорость на высоте. Боевые навыки проверять будем на тех тварях, что за дверью. Прочность. Проверим там же. Что же, теперь делать? Опять загрузился Сергей. Надо найти новую одежду. Дырявые ботинки уже начали изрядно раздражать. Да и зомби надо найти чем прикрыться. А то выйдем к живым людям, а нас там и положат, посчитав типичными зомби. К тому же, как-то странно звать его всего лишь зомби. Если не смотреть на лицо и лапы. Как я мог не заметить эти острые когти, вылезшие из пальцев? Блин, отвлекся. То выглядит он словно человек. Надо придумать имя. А то безымянный, да безымянный. Может назвать его безликим или безлицем. Не, как-то неестественно. Нужна скорее какая-то кличка. Эта тварь, что любит нас жрать, недостойно имени. Что общее можно сказать о зомби? Они воняют. Сергей мысленно отметил в своих планах необходимость помыться и помыть слугу. Но вонючка будет не круто. Я сам себя не буду уважать, если мою тварь будут так звать. Что еще они делают? Ну хрипят, не говорят же. Хотя эти вообще молчат. Молчат. Не мой, чем не кличка. Эй, подойди сюда. Когда же зомби приблизился, Сергей, чувствуя некое веселье, торжественно воздел руки над головой. Именем себя великого, Сергея Некрасова, нарекаю тебя именем Немой. Внимание! Зомби, без имени, отныне зовется Немой. Это было довольно просто. Ну что, мой верный Немой, время разжиться чем-нибудь из одежды. Глава 4. Первый выход из убежища был обставлен максимально аккуратно. Сергей немного приоткрыл дверь и выглянул, готовый в любую секунду отпрянуть назад. Ничего страшного с ним не произошло. Возле двери не сидел какой-нибудь умный зомби, только лишь ждавший, когда из склада кто-нибудь выйдет. Лишь впереди, метрах в 30 по торговому комплексу, стояло 3 зомби. Сергей, покрепче ухватив дубинку, двинулся вперед. Следом словно тень ступал Немой, возвышаясь над своим хозяином на целую голову. Как удачно, Немой, вон буквально через 2 отдела, начинаются прилавки с товарами для похода. Мы, однако, те еще везунчики. Хотя насчет тебя сомневаюсь. Мало того, что сдох, так еще в кабалу ко мне попал. Неудачный у тебя день, Немой. Шепотом, можно сказать сам с собой, разговаривал Сергей, медленно приближаясь к стоящим спиной зомби. Чем ближе он к ним был, тем тише становился голос, до того, пока лишь губы двигались, не издавая ни звука. На! Дубинка под углом опустилась на голову самого ближнего зомби, сбив того с ног. Еще 2 удара окончательно проломили череп. Пытающийся ухватить атакующего зомби замер. 2 ручейка энергии скользнули в парня. Однако это не отменяло 2 других нападавших. Быстро развернувшиеся мертвяки почти ухватили отпрянувшего, но не на достаточную длину, Сергея. Ситуацию спас Немой. Мелькнули когти, и ближайший зомби с оставшейся половиной головы шмякается на пол. Второй же задергался в мощном захвате. Немой вцепился челюстями в шею мертвяка, после чего резко дернул головой, оторвав голову одним слитным движением. Тут же начав жрать еще дергающееся тело. Из уже мертвого тела мелькнул сгусток и также втянулся в мертвого слугу. Вот как он, значит, обезглавливал тех, кто приходил дом меня и, возможно, после. Интересно, это он сам додумался, чтобы они не восстали, или это своего рода инстинкт? Да и механизм получения чужой энергии у него такой же, как и у меня. И как я и думал, я не получил ни крохи энергии с убитого им противника. Однако у нас совершенно нет времени на подобные размышления. Фу, слышишь меня, отпусти бяку. Будешь жрать их, когда я скажу, а пока только убивай, не жрать. Понял меня. Зомби при первой же команде выпустил тело. Кровь 2 струйками стекала по мускулистой шее и защерившейся безгубой пасти. Сергей от неожиданности инстинктивно выбрал именно тот тон и выражение, которыми он командовал собакой, что жила какое-то время в их семье. Челюсти разжались, и труп с почти начисто отгрызенной шеей глухо упал на пол. Еще 2 раза они столкнулись с небольшими группками зомби. Сергей, чувствуя надежную защиту от слуги, приободрился и решительно нападал на них. К тому же, Сергея здорово напрягала припска к способности, где упоминались ограничения по уровням действия способности. Что произойдет, если зомби обгонит своего хозяина по уровням? Сергей предпочитал не знать на это ответ. Когда же он не справлялся с ходячими мертвецами, в дело вступал Немой сверхбыстрыми ударами, расправляясь с теми, кто мог угрожать его хозяину. Крепкие когти на руках, если не с первого, то с пары ударов точно проламывали головы. Верная дубинка полностью покрылась кровью, немного скользив в руке. Сергею постоянно приходилось вытирать ее, чтобы она не выскользнула в самый неподходящий момент. Видимо, ее создатели не стали запариваться такой штукой, как ребра жесткости, для удобства пользователя. Дзинь, администрация поздравляет вас, вы перешли на третий уровень, пожалуйста, распределите 2 очка характеристик. В ловкость и выносливость Сергея здорово впечатлила скорость его слуги. Замахи зомби были совершенно безобидны, ведь у них не было и шанса попасть по столь шустрому противнику. Зомби, что дали уровень Сергею, были последние перед дверями необходимого ряда. От обилия товара глаза разбегались. Сергей ходил в поход, но это было довольно давно, да поход был достаточно простой. Совершенно другие люди занимались по-настоящему сложными вещами. Сергей был скорее массовкой и тягловой силой. Теперь же от его выбора зависело, как долго он сможет выжить. При этом ответственность за ошибки он будет нести в полной мере. Так, первым делом мне нужен рюкзак, куда складывать основные вещи. Черт подери, как же тут много этих долбанных рюкзаков. И какой из них мне нужен? Давай, Серег, включай голову. Рюкзак должен быть неприметным, чтобы он не привлекал внимания. Конечно, сейчас самая большая проблема зомби. Да и потом, судя по всему, тоже. Вот только мародеров никто не отменял. Да, о чем я думаю, я же сам, самый настоящий мародер. Было найдено пара десятков рюкзаков. Сергей, будучи на нервах, не церемонился с чужой собственностью. Подходящие вещи он бросал в один угол, ненужные или мешающиеся бросал в другой. Вскоре он бегал по целой россыпи брошенных вещей. Веревка. Есть, целых 2 мотка взял. Толстая, крепкая. Черт знает, где он пригодится, но что подсказывает, что она нужна. Спальник, взял. Фляжка, словно из какого-то военного американского фильма, авось пригодится, хотя тяжеленькая сволочь. Красненький брикет аптечки, в которой был бинт, ножницы и световая палочка, также занял свое место в рюкзаке. Возьму 3 ножа мультитула, 1 себе, 2 запасной, 3 может сменяю на что-нибудь. Уверен, эта штука будет полезна. Фонарик, зажигалка, какая-то навороченная, газ к ней, бинокль. Сергей раздраженно отметил, что хоть старался класть в найденный рюкзак лишь самое необходимое, тем не менее он уже знатно заполнился. 2 ножа в шикарных ножнах. Сергей совершенно не разбирался в качестве ножей, поэтому оперировал всего 2 параметрами – ценой. Поэтому он взял самые дорогие, и внешней крутизной. 1 он прицепил к поясу, 2 положил в рюкзак. Прицепил, видимо, как-то не так, ведь он постоянно бился об ногу, чем изрядно раздражал. Наконец настал черед одежды. Первым делом, Сергей стал искать максимально прочные и защищенные перчатки. В условиях зомби-апокалипсиса, малейший случайный укус был бы критичен, а нанося удары можно с легкостью его проворонить. Такие перчатки нашлись. Черные, сделанные из толстого материала, с серыми щитками на костяшках. Следующей вещью, которую одел Сергей, оказалась серая куртка из жесткой ткани с прочными нашивками на локтях. В ней было довольно жарковато, но Сергей был готов потерпеть, если она хотя бы раз спасет его от укуса. Ну и завершала комплект плащ-палатка, что заняла свое место в рюкзаке. Настоящей проблемой стал подбор одежды для немого. Статью мертвяк был не обделен, поэтому большинство комплектов начинало трещать и рваться, когда тот начинал приседать и двигаться под командованием Сергея. Спустя час мучений и переодеваний смердящего мертвяка, так как тому не хватало мозгов на команду «переоденься», одежда была подобрана. Огромная куртка была одета непосредственно на голое тело зомби. Сверху же Сергей натянул плащ-палатку. Лишь в ней он мог нормально двигаться, не рискуя что-либо оторвать или порвать. Глубокий капюшон же почти полностью скрывал лицо зомби. Да и в длинных рукавах прятались лапы с длиннющими белыми когтями. На штаны для немого Сергей плюнул и оставил как есть. Конечно, они были заляпаны кровью, и кое-где виднелись дыры. Но хоть немой и не человек, Сергей решил, что точно не будет менять ему штаны. Хватило вида и верхней части тела, особенно, когда неосторожно касаешься белой холодной, влажной кожи. Уже на выходе Сергей заглянул в соседний магазин масок и приспособлений к Хэллоуину. Его взгляд зацепился за обычную серую маску овальной формы, лишь с двумя узенькими дырочками для глаз. Сзади присутствовала пара ремешков для фиксации маски. «Эй, немой, встань на колено, будем тебе новое лицо подбирать». Сергей, накрепко затянув фиксаторы, отошел на шаг назад, полюбоваться результатом. «Что ты стоишь как жених перед невестой? Встань, капюшон накинь». Зомби послушно выполнил действие и застыл. Сергей же со странным выражением смотрел в узенькие глазницы маски, чтобы выглядывало из глубокого капюшона, и думал, что встреть он такого верзилу в маске и подобном плаще, ночью, то отдал бы все, что есть, не дожидаясь просьбы поделиться. «Мда, а вы, товарищ немой, внушителен, однако. Ну ладно, хватит прохлаждаться. Сейчас идем на склад, собираем продуктов на первое время, а дальше, хаем, а дальше постараемся обезопасить это место. Все равно я не знаю, куда двигаться дальше, да и из тебя советчик так себе. Так что вперед. Отступление 1. Верхний этаж торгового центра. Чердачные помещения. Среди коробок в узкой подсобке собрались немногочисленные выжившие. Кто в момент наступления апокалипсиса находился в здании, кто-то успел прийти, спасаясь от начинающих собираться стай зомби. Изредка они выглядывали через стеклянные окна вниз, надеясь на то, что зомби уйдут. Но чем дольше зомби не исчезали, тем сильнее зрело недовольство и агрессия. «Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего», истово молился молодой мужчина, осеняя себя крестным знаменем. Его слова лились свободно. Ему не нужна была Библия, ведь все слова были у него в памяти. Каждый слушавший его понимал, что слова идут от сердца. Рядом с ним собралось несколько человек, эхом повторяющие его действия. Из них можно было вычленить старомодно богато одетую пожилую супружескую пару, хмурого бритого здоровяка, остальные были ничем не выделялись. Чуть в стороне собрались трое мрачных мексиканцев, злобно переглядывались с одним молодым полицейским, что нервно теребил рукой кобуру с пистолетом. Каждый из мексиканцев многозначительно крутил в руках черные дубинки, выданные системой. Когда они пробивались с боем по улицам, каждый из них получил минимум по уровню, а кое-кто не только. Именно это давало им достаточную уверенность, чтобы показывать свое отношение к законникам, но недостаточную, чтобы спровоцировать их на решительные действия. Второй, более опытный полицейский, пытался разнять отчаянно ругающихся двух женщин и одного чернокожего. Также вдоль стен скучковались обычные, ничем не примечательные люди, что с безысходностью, а кто и с горем смотрели перед собой. «Слышишь ты, нигер, ты что себе позволяешь? Хрен ли ты меня толкнул? Думаешь, что мы женщины и тебе все можно?» Одна из женщин, довольно красиво выглядящая девушка лет 30, яростно рвалась вперед, и лишь рука полицейского не давала ей вцепиться в лицо высокого чернокожего парня. Тот же и не думал молчать. Ты назвала меня нигером. Ты кто такая, офицер, вы слышали? Она оскорбила меня». При этом парень отступил назад, опасаясь, что бешеная мигера его все же достанет. Подруга первой женщины молча поддерживала свою товарку, курносая, покрытая веснушками и отливающими рыжими волосами. В ее внешности невооруженным взглядом прослеживались ирландские корни. Она не была красивой, сильные руки, чуть квадратная фигура, говорили о ее серьезных занятиях спортом. «Пожалуйста, успокойтесь, мэм. Не надо оскорблять человека за его цвет кожи, это расизм, мэм. И он наказуем, поэтому не заставляйте меня пользоваться своими служебными полномочиями». Смертельно усталым голосом повторял он заученную фразу. Ему было откровенно плевать как на ругающуюся феминистку, так и на парня, что при спасении своей шкуры чуть не сбросил одну из девушек толпе зомби, ковыляющими за ними по пятам. Все его мысли крутились о семье и жалкой надежде, что его жена с двумя детьми спаслась. Разум опытного полицейского шептал суровую правду, но он не хотел в нее верить. Несмотря на дикую усталость, именно он со своим молодым напарником собрал группу людей и вывел их в безопасное место. Вот только теперь сержант Грег не знал, что делать дальше. Пистолет с честью выполнил свой долг. Зомби, получая свинцовую пилюлю в голову, покорно превращались в обычных мертвецов, то есть тихих и не собирающихся куда-нибудь пройтись. Но патроны не бесконечны, и учитывая то количество шляющихся внизу зомби, кончатся они очень и очень быстро. Кроме патронов у сержанта была полицейская дубинка и дубинка, выданная системой. Сержант дисциплинированно оставил ее как улику, чтобы в дальнейшем предоставить для экспертизы. Чуть позже стало ясно, что никому это будет не нужно. Тренированный разум заметил странность в распределении помощи от системы. Ища спасение на улице среди обезумевших от ужаса людей, среди рыщущих и алчущих плоти зомби, он видел многое. Как мужественный парень бросил свою упавшую подругу и не оглядываясь мчался прочь, видел, как мать, защищая свое дитя черной дубинкой, раскалывает один череп за другим. Но сильнее всего его впечатлила одна сцена. В центре пешеходного тротуара стоит коляска открытого типа, в которой плачет младенец. Родителей ребенка не видно. Неизвестно, погибли ли они, или бросили свое дитя. Мертвецы уже обступили коляску со всех сторон. Спасения нет. И чья-то страшная, за пределами всей нравственность, шутка. Рядом с младенцем лежит черная, поглощающая свет дубинка. Система не обманула, она честно предоставила кому-то средства для защиты. Многие же взрослые не получили и жалкой палочки. Грег мысленно раз за разом возвращался к той сцене. Между ним и коляской творился настоящий ад, в котором кишели десятки тварей. Он никак не смог бы спасти дитя, но ему от этого было совершенно не легче. Лишь долг перед людьми, что он защищает, и перед своей семьей не давали ему пойти в разнос. Он стискивал зубы до боли и искал выход. Гражданские же совершенно не хотели облегчать ему задачу, начиная конфликты на ровном месте. «Смотрите, смотрите!» — закричал детский голосок откуда-то возле одного из стекол. Девочка в разноцветном платьице, расписанном красно-белыми цветочками, возбужденно прыгала, указывая пальчиком куда-то вниз. Мать девочки встрепенулась, злым шепотом пыталась заставить девочку замолчать. Все уже знали, что шуметь не стоит, так как зомби обладали более чем хорошим слухом. Вот только девочка не собиралась замолкать. Все больше и больше людей обращали на нее внимание. Затихла ссора между девушками и темнокожим парнем. Мексиканцы и полицейские перестали прожигать друг друга взглядом. Священник сбился с молитвы и с удивлением смотрел на девочку. «Мам, мам, там супергерой как в мультиках. Мам, почему ты не смотришь?» Мать, осознав, что без применения силы свое чадо не успокоить, покорно наклонилась посмотреть вниз и застыла. Один за другим остальные люди, заинтересованно подтягивались к окнам и пораженно замирали. А там было на что посмотреть. Зомби, твари, что убивали и жрали еще живьем. Те, кто загнал выживших наверх и лишил всех путей к отступлению, умирали. По торговому центру шли двое человек. Первый был обычного роста, одетый в зеленовато-серый плащ, похожий на дождевик, за спиной находился большой рюкзак. Второй одет был похоже, но отличался огромным ростом. Казалось, их совершенно не заботит, что вокруг них, сверху, снизу и по бокам ходит полчища мертвецов, и они были столь уверенными не без причины. Выжившие с замиранием сердца смотрели, как методично вновь прибывшие расправлялись с теми, кто вызывали в их сердцах лишь ужас. Вот трое зомби обратили на живых внимание. Взмах и сокрушительный удар дубинкой сворачивает голову мертвяка в бок, сбив того с ног. Сержант Грег отметил скорость и силу удара. Далеко не каждый смог бы так ударить. С другой стороны, техника хромала на обе ноги. Было видно, что дубинка сидит в его руке словно чужая, что не мешало ему разить ею с отличной силой и скоростью. Второго зомби спустя мгновение постигла судьба первого. Правда, на этот раз ему потребовалось сделать два удара. Пока он отвлекся, третий мертвяк рванулся вперед, готовый вцепиться поистине мертвой хваткой. Зрители затаили дыхание с замиранием сердца, следя за развитием событий. И тут в дело вступил второй. Огромный мужчина, лицо которого скрывал капюшон, словно размазался в воздухе. Секунду назад, спокойно идя в нескольких метрах от стычки, он оказался рядом с дерущимися. Чудовищный удар сотряс тело зомби, подбросив того в воздух. Мертвое тело почти перекувыркнулось в воздухе, после чего с треском костей ударилось об ограждение и отлетело назад. Мертвец было зашевелился, силясь подняться, но гигант уже стоял над ним. Обглоданное лицо с порванной щекой оскалилось и было размазано в кашу обрушившейся ногой. Те, кого маленькая девочка приняла за супергероев, действовали спокойно и обстоятельно. Они не связывались с большими группами зомби. Вначале они расправлялись с маленькими, не более 5 особей. Но как они это делали? Если тот, что с рюкзаком, ничем особо не выделялся, кроме своей смелости, то второй нес смерть и разрушение. Невероятно быстрые удары рвали мертвецов на куски. Тела разлетались в сторону, и некоторые не могли подняться, Столь сокрушительные были повреждения. Грег пораженно застыл, он не верил своим глазам. То, что вытворял второй, нельзя было объяснить никакой подготовкой. Даже тренированный человек не в состоянии развить ту скорость движений. Мысли, что сержант гнал от себя, встали в полный рост. Может ли быть что-то окно, в котором были цифры, описывающие вроде как его самого, были правдой? И значит ли это, что он видит человека, который улучшил свое тело с помощью системы? Длинные рукава и скорость не давали людям рассмотреть его руки. Они считали, что он орудует ножом на крайний случай кастетом, но правда была страшнее. Наконец очередь дошла и до больших групп зомби верхнего этажа. Двойка, судя по их поведению, старалась издавать как можно меньше шума, и это принесло свои плоды. Подкрепление к зомби с нижних этажей приходило довольно редко, что в свою очередь заставляло выживших стискивать кулаки, с надеждой следя за тем, кто мог спасти их. В мраке нового мира, загнанная группа людей увидела проблеск света и шанс на спасение. Глава 5. Чертовы зомби. В очередной раз мысленно выругался Сергей. Мысленно, так как дыхание следовало беречь. Решив за сегодня очистить как минимум верхний этаж торгового центра, Сергей начал понимать, что здорово просчитался. Чего ему стоило вместе с ним пробраться на верхний этаж, не привлекая внимания зомби. Надо было красть на цыпочках, чтобы не уволочь за собой целый паровоз из людоедов. Причем опасно это было и тем, что торговый центр был совершенно незнаком. В случае бега от толпы мертвецов, можно было спокойно забежать в западню или тупик. Также последовал целый ряд указаний, как немому стоило себя вести. Какие-то из них он выполнял, какие-то не мог сообразить. К примеру, нести рюкзак немой так и не смог. Повесить на спину слуге рюкзак было секундным делом, а вот поправлять спадающие при движении лямки на это его мыслительных способностей было недостаточно. Конечно, Сергей придумал продеть веревку через лямки и потуже скрепить. Вот только тут вступала в дело вторая проблема, а именно дикая сила и скорость. Лямки рюкзака очень уж подозрительно трещали, словно желая сказать: «Хозяин, конечно ты, но еще секунда и мы нафиг оторвемся». Поэтому, скрипя зубами, Сергей был вынужден сам тащить поклажу и при этом драться в рукопашной. Конечно, самые габаритные и тяжелые вещи он сложил в отдельную сумку, которую сбросил перед входом на этаж. В рюкзаке же находилась, в основном, еда. С горем пополам, до верхнего этажа они добрались более-менее удачно и приступили к сокращению популяции мертвецов. Вот только, сколько бы трупов ни покрывали пол торгового центра, конца этой мертвой реки не было видно. Скажи Сергею, что в случае зомби-апокалипсиса, он будет столь подвижен, он бы послал этого шутника нахрен. Сергей искренне считал, что обязанность драться с зомби лежит на плечах доблестных слуг народа, то есть полиции или армии. Он же, как честный инженер, обязан был бы работать над обеспечением комфортной жизни себе и тем, кто его защищает, а не махать палкой словно обезьяна, расшибая головы тварям, что хотят его сожрать. Сергей с неким извращенным удовольствием отметил, что с каждым ударом у него получалось все лучше и лучше расправляться с агрессорами. Если раньше у него уходило штуки 3-4 удара, то теперь хватало 1-2. Чуть погодя стало заметно, что зомби начали кончаться, но силы Сергея тоже были не бесконечны. Он приобрел уже 2 уровня и сразу же вложил 3 очка в выносливость, а последний в ловкость. Но даже с такой прибавкой, он все равно выдыхался. Ловкость же он прибавил, так как один особо резвый зомби умудрился схватить его за руку. Несколько секунд борьбы, сопровождаемые судорожным градом ударов дубинки и уймой потерянных нервных клеток, обусловило распределение очков последнего уровня. На тварь. Очередной удар, очередная свернутая или разбитая голова. Сергей привычно отскочил назад, не дав рванувшимся за ним зомби ухватить его. Немой также заученно парой ударов отбросил ряды зомбаков назад, повалив нескольких, создав толчею. Парочка тел так и не встала. Немой крепко знал свое дело. Было где-то с полминуты, чтобы перевести дух. Убивая вместе со своим слугой, Сергей никак не мог отбросить страх того, что немой начнет стремительно набирать уровни. Вследствие чего, приближался момент, когда способность самого Сергея не сможет контролировать откормившуюся тварь. Ему этот момент представлялся на диво четко. Все такая же толпа зомби, немой рвет и мечет, сея вокруг карусель хаоса и уничтожения. Где-то в стороне сам Сергей методично работает дубинкой. И бах! Немой становится 20-м уровнем, хотя, казалось бы, никаких предпосылок не было, ведь он был лишь 18-м. Одна из шуток системы, почему бы и нет, и, конечно же, финал. Сергей остается один на один с целой толпой зомби, плюс невероятно сильным, быстрым и смертоносным немым. Парень не питал иллюзий, что сможет хотя бы убежать. Единственное, на что он надеялся, это на то, что в тот злополучный момент рядом с ним будет высота, с которой можно спрыгнуть. Быстрая смерть от падения была бы предпочтительнее медленного пожирания заживо. Правда, в глубине души Сергей надеялся на эволюцию, а именно на продолжительную трансформацию. Теоретически у Сергея была минута-две, чтобы успеть прикончить беззащитную тварь, когда она максимально уязвима. Если он успеет прорваться к немому и нанести необходимое количество ударов. Сергей дернул головой, выметая лишние мысли. Слишком сильно отвлекаться, даже имея такого помощника, не стоило. А насчет прогрессии его опасения не оправдывались. Немой за все время сражений получил лишь один уровень. И то, буквально под конец. Дзинь. Раздался приятный звонок от системы. Игрок. Поздравляем, вы вошли в список самых деятельных представителей вашего вида. Вы получаете возможность выбрать дополнительное умение. 1. Умение из школы целительства. Позволяет вылечить легкие повреждения, восстановить жизненные показатели до прежних значений. 2. Умение из школы артефакторики. Позволяет создавать магические предметы с особыми свойствами. Позволяет обслуживать и ремонтировать предметы начальных уровней. Сергей разорвал расстояние с ближайшими мертвецами, после чего махнул рукой в сторону них немому. Для размышлений было не так уж много времени. Конечно, слуга мог спокойно удерживать и такое количество зомби. Вот только сам Сергей получал от подобного сражения лишь крохи опыта, а судя по всему и навыков. Что же выбрать? Напряженно задумался Сергей. Оба навыков выглядели очень перспективными. У Сергея дух захватывало от будущих возможностей. С одной стороны, никогда не бояться умереть от какой-либо легкой царапины или заражения крови. А в дальнейшем, Сергей был уверен, эта способность позволила бы ему занять подобающее место в любом обществе. Хорошие доктора нужны везде, а уж хорошие доктора, обладающие магией тем более. С другой же стороны стояла артефакторика. Лучшая броня, способная защитить от любой угрозы. Заказы от людей с деньгами. В новом мире Сергей был уверен, что на броне экономить мало кто будет. Обе способности давали возможность умереть без бедной старости и быть как можно дальше от клыков зомби. Но был один момент, что являлся ключевым в выборе. Время. Для того, чтобы использовать артефакторику на достаточном для выживания уровне, требуется время, силы и материалы. Сергей не знал, как работает система. Возможно, артефактор может создавать броню из ничего, лишь была бы энергия. Однако если есть хотя бы шанс, что это не так, Сергей не был готов рисковать. Целительство же предоставляет приемлемый результат сразу же. Даже слабые способности лечения могут спасти жизнь. Сергей не знал, насколько мощной окажется способность. Но даже если она сможет стянуть лишь маленькую царапинку в условиях надвигающейся антисанитарии, это будет очень ценно. Выбираю целительство. Опять не произошло никакого светопреставления. Стоило миру приобрести особенности игры, он подспудно ожидал вспышек, свечения, фанфар с получением нового уровня или умения. Однако ничего этого не было, мир каким был, таковым и остался. Сергей лишь осознал, что приложив руки к поврежденному месту и сфокусировав потоки собственной энергии определенным образом, будет возможно остановить кровотечение, зарубцевать рану. Вылечить серьезные повреждения не получится, но вот оказать первую помощь будет проще простого. Конечно, основная сила навыка уйдет на внешнюю часть повреждения, но Сергей чувствовал, что при подаче большего числа энергии он способен дотянуться и до внутренних повреждений, остановив кровотечение и там. Также Сергей с удивлением отметил, что энергия, подающаяся для активации его навыков, отличается. Сравнив ощущения от фокусировки энергии на управление нежитью и целительскую, оказалось, что хоть она и поступает из одного источника, но различается. Сергей не смог определить, откуда идет энергия. Причем тоненький ручеек навыка некромантии тек постоянно, выплескиваясь, по ощущениям, вовне. А вот два типа энергии оставили совершенно разные послевкусия. Если энергия навыка некромантии несла холодное спокойствие, желание замереть и задуматься о своей жизни, ощущение тщетности своего бытия, собственного никчемного состояния по сравнению со столь необъятной и беспощадной силой.